Джордж. 6 недель между процедурой передачи дела и первым заседанием суда квартальных сессий Джордж провел в больничном крыле Стаффордской тюрьмы. Он не был расстроен. Он считал, что отказаться от залога было правильным решением. Едва ли бы он сумел продолжать свою практику, пока над ним висят такие обвинения. И хотя ему не хватало близости родных, он полагал, что для них, для всех лучше, если он останется в безопасности под замком. Сообщение о толпах, осаждающих дом священника, напугало его, и он помнил кулаки, молотившие в дверь кэба, когда его везли в Кеннок. Он не мог бы чувствовать себя в безопасности, если бы такие горячие головы устраивали на него охоту по проселкам Грейт-Уайерли. Но была и еще одна причина, почему он предпочитал находиться в тюрьме. Все знают, где он. Каждую минуту дня за ним подглядывают, его проверяют. Следовательно, если произойдет еще одно возмутительное преступление, то станет неопровержимо ясно, что вся цепь событий не имела к нему никакого отношения. А если первое обвинение против него будет признано несостоятельным, тогда и второе, это нелепейшее утверждение, будто он угрожал убить человека, которого вообще не знает, также придется снять. Странно было обнаружить, в какой мере он, дипломированный солиситор, действительно надеется, что будет располосовано еще одно животное, однако новое преступление казалось ему быстрейшим способом выйти на свободу. Тем не менее, даже если дело дойдет до суда, сомнений в исходе быть не могло. Он вновь обрел и спокойствие духа, и оптимизм, и ему не приходилось притворяться ни перед мистером Миком, ни перед родителями. Он в воображении уже видел заголовки: «Обвиняемый из Грейт-Уайерли оправдан», «Позорное преследование местного солиситора», «Свидетели полиции объявлены некомпетентными» и, может быть, даже «Главный констебль подает в отставку». Мистер Мик более или менее внушил ему, что то, как его расписывают газеты, значения не имеет. И словно бы это вообще утратило значение 21 сентября, когда лошадь на ферме, принадлежавшей мистеру Грину, была найдена располосованной и выпотрошенной. Джордж встретил это известие со своего рода опасливым энтузиазмом. Он уже слышал, как в замках поворачиваются ключи, обонял утренний воздух и пудру матери, когда обнимал ее. «Ну, это доказывает, что я не виновен, мистер Мик». «Не вполне, мистер Идалджи. Не думаю, что нам следует заходить так далеко». «Но я же здесь, в тюрьме». «С точки зрения суда, это доказывает, что вы бесспорно должны быть невиновны в покалечении лошади мистера Грина». «Нет, это доказывает, что в ходе событий до и после пони шахты была система, и теперь ясно, что ко мне она никакого отношения не имеет». «Я это знаю, мистер Идалджи». Солиситор оперся подбородком о кулак. «Но в подобные моменты я всегда нахожу полезным вообразить, что именно в таких обстоятельствах может заявить обвинение». «Что же они могут заявить?» «Ну, в ночь 17 августа, насколько я помню, когда обвиняемый возвращался от сапожника, он дошел до фермы мистера Грина». «Да, так и было». «Мистер Грин — сосед обвиняемого». «Это правда». «Так что может быть полезнее обвиняемому в нынешних его обстоятельствах, чем располосование лошади даже еще ближе к его дому, чем во всех предыдущих случаях?» Личфилд Мик следил, как Джордж это переваривает. «Вы хотите сказать, что, подстроив свой арест с помощью анонимных писем, обличающих меня в преступлениях, мною не совершавшихся, я затем подстрекнул кого-то совершить новое преступление, чтобы выгородить меня?» Не более и не менее, мистер Идалджи. Но это же полная нелепость. И я даже не знаком с Грином. Я просто объяснил вам, как может обвинение представить происшедшее, если сочтет нужным. Сочтет, безусловно. Но полиция, по меньшей мере, должна разыскивать преступника, разве не так? Газеты открыто намекают, что это ставит под сомнение позицию обвинения. Если они найдут его, и он признается в совершении этой цепи преступлений, отсюда следует, что я буду свободен. Если произойдет именно это, мистер Идалджи, то да, я согласен. Ах так! И есть еще одна новость. Фамилия Дарби вам что-нибудь говорит? Капитан Дарби? Дарби. Дарби. По-моему, нет. Инспектор Кэмпбелл спрашивал меня о ком-то, называя его капитаном. Возможно, о нем. А что? Были разосланы еще письма. Направо и налево. Одно даже министру внутренних дел. Все подписаны Дарби, капитан Уайрлинской шайки, с заявлением, что калечения будут продолжаться. Мистер Мик заметил выражение глаз Джорджа. Но нет, мистер Идалджи, это означает лишь, что обвинению придется согласиться, что вы почти, наверное, их не писали. Вы сегодня словно бы решили лишить меня всякой уверенности, мистер Мик. Ничего подобного в мои намерения не входило, но вы должны смириться с тем, что нас ждет судебный процесс, и, памятуя об этом, мы заручились услугами мистера Ватчелла. Чудесная новость. Он, думаю, нас не подведет, а рядом с ним будет мистер Годи. А со стороны обвинения? Боюсь, что мистер Дистернал и мистер Гаррисон. «Дистернал — это для нас плохо?» «Честно говоря, я предпочел бы кого-нибудь другого». «Мистер Мик, теперь мой черед вас подбодрить. Обвинитель, даже самый компетентный, не способен лепить кирпичи без соломы». Личфилд Мик улыбнулся Джорджу многоопытной улыбкой. «За годы, проведенные мною в судах, мистер Идалджи, я видел, как кирпичи лепились из самых разных материалов. О существовании некоторых вы даже не подозреваете. Отсутствие соломы никакой помехи мистеру Дистерналу не составит». Вопреки этой надвигающейся угрозе, оставшиеся недели в Стаффордской тюрьме Джордж провел в спокойном состоянии духа. С ним обходились уважительно, и его дни обрели порядок. Он получал газеты и письма. С мистером Миком он готовился к процессу. Он ожидал развития в деле Грина, и ему были разрешены книги. Отец принес ему Библию, мать — однотомник Шекспира и однотомник Теннисона. Он прочел два последних, затем от скуки несколько криминальных книжек, которые предложил ему надзиратель. Еще тот дал ему почитать потрепанное дешевое издание «Собаки Баскервилей». Джордж счел повесть превосходной. Каждое утро он открывал газету со все меньшей опаской, так как его фамилия пока исчезла с ее страниц. Зато он с интересом узнал, что в Лондоне сформирован новый кабинет, что на Бирмингемском музыкальном фестивале была исполнена последняя оратория доктора Элгара, что Буффало Билл совершает турне по Англии. За неделю до начала процесса Джордж встретился с мистером Ватчеллом, бодрым и корпулентным адвокатом с 20-летним стажем в Мидлендском судебном округе. «Как вы оцениваете мое дело, мистер Ватчелл?» «Наилучшим образом, мистер Идалджи. Самым наилучшим. Иными словами, я считаю обвинения скандальными и по большей части не стоящими ни гроша. Разумеется, я этого не скажу. Я просто сосредоточусь на моментах в вашем деле, наиболее вопиющих, на мой взгляд». «И каковы они, на ваш взгляд?» «Я сформулирую их так, мистер Идалджи». Адвокат улыбнулся ему улыбкой, которая граничила с ухмылкой. «Нет никаких улик, что вы совершили это преступление. Нет никакой причины, чтобы вы совершили это преступление, и у вас не было удобного случая совершить это преступление. Конечно, для судьи и присяжных все это я подкреплю фактами, но такой будет суть моей защиты». «Пожалуй, жаль», — вставил мистер Мик, «что наше дело передано в суд Б». Его тон осадил Джорджа, совсем было воспрянувшего духом. «Почему жаль?» «В суде А председательствует лорд Хезертон. Он, по крайней мере, получил юридическое образование». «То есть меня будет судить судья, не знающий законов?» «Не пугайте его, мистер Мик», — вмешался мистер Вачел. «Я выступал в обоих судах». «А кого мы получим в суде Б?» «Сэра Реджинальда Харди». Мистер Вачел и глазом не моргнул. «И очень хорошо. В некоторых отношениях я считаю удачей, что на нас не будет давить педант, помышляющий о кресле в высоком суде. Можно будет позволить себе чуточку лишнего и не ждать, что тебя будут все время одергивать, чтобы продемонстрировать осведомленность в тонкостях процедуры. В целом преимущество для защиты, я бы сказал». Джордж почувствовал, что мистер Мик не согласен, но мистер Вачел произвел на него впечатление, был ли он полностью искренен или не совсем. «Джентльмены, у меня есть одна просьба». Мистер Мик и мистер Вачел обменялись быстрыми взглядами. «Касательно моей фамилии, она произносится Эйдалджи. Эйдалджи». Мистер Мик произносит ее более или менее верно, но мне следует пораньше упомянуть про это вам, мистер Вачел. Полицейские, мне кажется, все время нарочито игнорировали мои поправки. Могу ли я попросить, чтобы мистер Вачел в самом начале разбирательства указал, как произносится моя фамилия? Сообщил бы суду, что она не Идалджи, а Эйдалджи. Адвокат поощряюще кивнул солиситору, и мистер Мик объяснил. «Джордж, как бы мне получше это выразить? Разумеется, это ваша фамилия, и, разумеется, мистер Вачел и я попытаемся произносить ее верно. Но в суде, я полагаю, довод тут со своим уставом. Если мы сделаем подобное заявление, то сразу восстановим против себя сэра Реджинальда Харди. Мы вряд ли преуспеем, давая уроки произношения провинциальной полиции. А что до мистера Дистернала, думается, он извлечет большое удовольствие из этой путаницы». Джордж посмотрел на них. «Я не совсем понимаю. Я говорю о том, Джордж, что нам следует признать за судом право решать, как произносится фамилия подсудимого. Это нигде не записано, но суть именно в том. То, что вы называете неверным произношением, я бы назвал приданием вам большей английскости». Джордж глубоко вздохнул. «И меньшей восточности?» «Меньшей восточности, да, Джордж». «В таком случае прошу вас обоих произносить мою фамилию только неправильно, чтобы я привык». Начало процесса было назначено на 20 октября, а 19-го четверо мальчиков, игравших вблизи Сидмутской посадки в Ричмонд-парке, наткнулись на труп, уже сильно разложившийся. Оказалось, что труп принадлежал мисс Софи Фрэнсис Хикман, даме-хирургу Королевской бесплатной больницы. Как и Джорджу, ей было под 30. И, подумал он, она была всего в одной колонке от него. Утром 10 октября 1903 года Джорджа из Стаффордской тюрьмы доставили в здание суда графства. Его отвели в подвал и показали ему тесную камеру, куда обычно помещали арестованных. В качестве привилегии ему разрешат занять комнату побольше, с низким потолком, со столом из сосновых досок и очагом. Тут, под присмотром констебля Дабса, он сможет совещаться с мистером Мийком. Он просидел за столом 20 минут, в течение которых Дабс, мускулистый полицейский с полоской бороды под подбородком и угрюмым лицом, старательно избегал его взгляда. Затем, по сигналу, Джорджа сопроводили по темному петляющему коридору мимо тусклых газовых светильников к двери у нижней площадки узкой лестницы. Дабс легонько его подтолкнул, и он начал подниматься навстречу свету и шуму. Едва он вошел в зал суда «Б», как шум превратился в тишину. Джордж растерянно стоял у скамьи подсудимых. Актер, которого против его воли вытолкнули на сцену из люка. Затем перед председательствующим сэром Реджинальдом Харди, двумя судьями справа и слева, капитаном Энсоном, надлежащим присягнувшими английскими присяжными, представителями прессы, представителями публики и тремя членами его семьи, было зачитано обвинение. Джордж, Эрнст, Томпсон и Далджи обвинялся в нанесении раны лошади собственности угольной компании Great Уайрли 17 или 18 сентября, а также в отправке письма 11 июля или примерно тогда же сержанту Робинсону в Кеннок с угрозой убить его. Мистер Дистернал отличался высокой обтекаемой фигурой и быстротой. После краткой вступительной речи он вызвал инспектора Кэмпбелла, и вся история началась заново. Обнаружение располосованного пони, обыск в доме священника, окровавленная одежда, волоски на пиджаке, анонимные письма, арест подсудимого и последующие показания. Джордж знал, что это всего лишь история, состряпанная из обрывков, совпадений и гипотез, и еще он знал, что невиновен. Однако что-то в повторении этой истории, облеченной властью фигурой в парике и мантии, придавало ей добавочную правдоподобность. Джордж решил, что показания Кэмпбелла завершились, и тут мистер Дистернал преподнес свой первый сюрприз. «Инспектор Кэмпбелл, прежде чем мы закончим, мне кажется, вы можете просветить нас относительно случая, вызвавшего большую общественную тревогу. 21 сентября, насколько мне известно, на ферме некоего мистера Грина была найдена изувеченная лошадь». «Совершенно верно, сэр». «Ферма мистера Грина расположена очень близко от дома приходского священника Грейт Уайрли». «Да». «И полиция расследовала этот возмутительный случай?» «Конечно, как важнейшее первоочередное дело». «И расследование принесло результаты?» «Да, сэр». Мистеру Дистерналу, собственно, не требовалась точно рассчитанная пауза, к которой он тут прибегнул. Весь зал суда напрягся в ожидании, как разинувший рот ребенок. «Не сообщите ли вы суду результат вашего расследования?» «Джон Генри Грин, сын фермера, на земле которого произошел этот возмутительный случай, а также конник-доброволец 19 лет, признался в совершении этого действия в отношении его собственной лошади и подписал свое письменное признание». «Он взял на себя полную и единственную ответственность?» «Да, сэр». «И вы допросили его о какой-либо возможной связи между этим возмутительным случаем и предыдущими в округе?» «Да, сэр. Очень подробно, сэр». «И что он показал?» «Что случай этот с остальными никак не связан». «И ваше расследование подтвердили, что возмутительный случай на ферме Грина не имеет ни малейшей связи с каким-либо другим в этой округе?» «Полностью подтвердили». «Совсем ни малейший?» «Совсем ни малейший, сэр». «И Джон Генри Грин находится сегодня в суде?» «Да, сэр». Джордж, как и все остальные в переполненном зале суда, принялся искать взглядом 19-летнего конника-добровольца, который признался в располосовании собственной лошади, видимо, не указав полиции на сколько-нибудь внятную причину своего поступка. Но в эту минуту сэр Реджинальд Харди решил, что настало время его второго завтрака. В первую очередь мистер Мик должен был исполнить свои обязанности по отношению к мистеру Вачеллу, и только тогда он все-таки спустился в помещение, куда Джорджа отводили на время перерывов. Вид у него был самый мрачный. «Мистер Мик, вы предупреждали нас относительно Дистернелла. Мы знали, что следовало ожидать чего-либо подобного, и мы хотя бы можем взяться сегодня за Грина». Солиситор мрачно качнул головой. «Никаких шансов». «Почему?» «Потому что он их свидетель. Если они его не вызовут, мы не сможем устроить перекрестный допрос. И мы не можем пойти на риск самим его вызвать, так как нам неизвестно, что он может сказать. Не исключено, что нечто сокрушающее. Однако они его предъявили суду, из чего следует, что они ничего ни от кого не прячут. Очень умный ход, типичный для Дистернелла. Мне следовало бы его предвидеть, но я ничего не знал про данное признание. Это очень плохо». Джордж почувствовал, что долг требует подбодрить его солиситора. «Я понимаю, насколько это обескураживающе, мистер Мик, но какой тут действительный вред? Грин сказал, и полиция говорит, что его поступок не имеет никакого отношения ни к одному из других случаев располосования. В том-то и суть. Важно не то, что они говорят, а как это выглядит. Почему человек выпотрошил лошадь, свою собственную лошадь, без всякой видимой причины? Ответ: чтобы помочь другу и соседу, обвиненному в сходном преступлении». «Но он же не мой друг. Не уверен, что я вообще знаю его в лицо». «Да, конечно. И когда мы пойдем на значительный риск и поместим вас на скамью свидетелей, вы так и скажете мистеру Вачеллу. Но это создаст впечатление, будто вы отрицаете что-то, о чем, собственно, речи не было. Очень умный ход. Мистер Вачелл сегодня днем возьмется за инспектора, но не думаю, что у нас есть основания для оптимизма». «Мистер Мик, я не мог не заметить, что в своих показаниях Кэмпбелл сказал, что мою одежду он нашел, куртку, которую я не надевал многие недели, мокрой, а в Кеннеке он назвал ее всего лишь влажной». Мистер Мик мягко улыбнулся. «Работать с вами, мистер Идалджи, одно удовольствие. Именно такие детали мы замечаем, но склонны не указывать клиенту на случай, если это его расстроит. Полиция прибегнет еще ко многим таким поправкам, я не сомневаюсь». Во второй половине дня мистер Вачелл мало чего добился от инспектора, который на скамье свидетелей чувствовал себя как дома. Во время их первой встречи в Хеднесфордском полицейском участке Кэмпбелл показался Джорджу тугодумом и неуловимо наглым. На Ньюхолл-стрит и в Кеннеке он был более сообразительным и открыто враждебным, если не всегда логично мыслящим. Теперь он говорил размеренно, серьезно, а его рост и мундир словно бы снабжали его логикой сверхпредставительности. Джорджу пришло в голову, что не только его история незаметно изменяется вокруг него, но изменяются и некоторые действующие лица. Мистер Вачелл добился большего успеха с констеблем Купером, который, как и в полицейском суде, описал сопоставление каблука Джорджа со следами в грязи. «Констебль Купер», — начал мистер Вачелл, — «могу ли я узнать, от кого вы получили распоряжение заняться тем, чем занялись?» «Я не вполне уверен, сэр. Думаю, это был инспектор, но, возможно, что и сержант Парсонс». «И где точно вам было сказано проверить?» на всем пути, который виновник мог пройти от луга до дома священника, предполагая, что виновник пришел из этого дома и вернулся туда. Да, сэр. На всем пути? На всем пути, сэр. На взгляд Джорджа Куперу было лет 20, не больше. Красноухий юный уволень, пытающийся подражать уверенности своих начальников. «Так-так, констебль, и значит, вы смотрели только на прямом пути и нигде больше?» «Нет, сэр». «И как долго продолжались ваши поиски?» «Час, а то и больше, на прикидку». «И в котором часу это происходило?» «Думается, начал я в половине десятого, чуть раньше или позже». «А пони нашли примерно в 6:30?» «Да, сэр». «На 3 часа раньше. На протяжении какового времени этим путем мог пройти кто угодно? Шахтеры по дороге к шахте, зеваки, узнавшие о случившемся, да и полицейские тоже?» «Возможно, сэр». «А кто вас сопровождал, констебль?» «Я был один, сэр». «Так-так. И вы нашли несколько отпечатков каблука, которые, по вашему мнению, соответствовали каблуку сапога в вашей руке?» «Да, сэр». «А тогда вы вернулись в участок и доложили о своей находке?» «Да, сэр». «А что произошло потом?» «О чем вы, сэр?» Джордж с удовольствием заметил легкую перемену в тоне Купера, словно он понял, что его куда-то ведут, но еще не мог сообразить, куда именно. «Я, констебль, о том, что произошло после того, как вы доложили о своей находке». «Меня отправили обыскать участок дома священника». «Так-так. Но в какой-то момент, констебль, вы вернулись и показали кому-то выше чином найденные вами следы?» «Да, сэр». «И когда это было?» «В середине дня». «В середине дня. Вы подразумеваете под этим 3 часа дня, 4?» «Примерно тогда, сэр». «Так-так». Мистер Вачел нахмурился и несколько театрально, по мнению Джорджа, поразмыслил. 6 часов спустя, иными словами». «Да, сэр». «И на протяжении этого срока территория охранялась и была огорожена, чтобы помешать затаптыванию?» «Не совсем». «Не совсем. Это означает да или нет, констебль?» «Нет, сэр». «Насколько мне известно, в подобных случаях принято снимать гипсовые слепки с указанных отпечатков каблуков. Не могли бы вы сказать мне, было ли это сделано?» «Нет, сэр, не было». «Насколько мне известно, имеется еще один метод — сфотографировать такие следы. Это было сделано?» «Нет, сэр». «Насколько мне известно, есть еще метод, когда дерн со следом вырезается и доставляется для анализа. Это было сделано?» «Нет, сэр. Земля совсем размокла». «Давно ли вы служите констеблем, мистер Купер?» 15 месяцев. 15 месяцев. Благодарю вас». Джордж только что не зааплодировал. Он посмотрел на мистера Вачела, как и в тот раз, но не сумел поймать его взгляда. Возможно, таков был этикет в зале суда, а может быть, мистер Вачел уже думал о следующем свидетеле. Дальше день прошел как будто удачно. Был зачитан ряд анонимных писем, и Джордж не сомневался, что никто в здравом уме не способен поверить, будто их писал он. Например, то, которое он отдал Кэмпбеллу от любящего справедливость. «Джордж и Далджи, я с вами не знаком, но иногда вижу вас на железной дороге и не жду, что, будь я с вами знаком, вы бы мне понравились, так как я туземцев не люблю». Ну как он мог бы написать такое? Затем последовало еще более гротескное приписывание ему авторства. Было зачитано письмо с описанием поведения так называемой шайки Грейт Уайерли, которое могло быть почерпнуто из самой дешевой книжонки. «Они все приносят страшную клятву хранить тайну и повторяют следом за капитаном, и каждый говорит: «Да пусть я упаду мертвым, если сболтну!» Джордж подумал, что присяжные непременно сообразят, что солиситоры никогда так не выражаются. Мистер Ходсон, торговец, показал, что видел Джорджа на пути к мистеру Хэнсу в Бриджтаун, и что на солиситоре была его старая домашняя куртка. Однако затем сам мистер Хэнс, проведший с Джорджем полчаса или около того, показал, что на его клиенте указанной куртки не было. Двое других свидетелей сообщили, что видели его, но не смогли вспомнить, во что он был одет. «Я чувствую, что они меняют свою позицию», — сказал мистер Мик, когда судебное заседание на этот день завершилось. «Я чую, что они что-то затевают». «В каком смысле что-то?» — спросил Джордж. «В Кеннеке они строили свои обвинения на том, что вы заходили на луг во время вашей прогулки перед ужином. Вот почему они вызвали столько свидетелей, которые видели вас там и тут. Помните ту влюбленную парочку? На этот раз их не вызвали, причем не только их». «Второе. В предварительном обвинении упоминалась только одна дата — 17-е. Теперь указывается 17-е или 18-е. То есть они рассредоточивают свои ставки. Я чувствую, что они подготавливают ночной вариант. Возможно, они располагают чем-то нам неизвестным». «Мистер Мик, неважно, к чему они клонят и почему они к этому клонят. Если им нужен вечер, то у них нет ни единого свидетеля, который видел бы меня вблизи луга. А если им нужна ночь, то им придется опровергать показания моего отца». Мистер Мик пропустил мимо ушей слова своего клиента и продолжал рассуждать вслух. «Конечно, им не обязательно доказывать то или другое. Достаточно указать присяжным на такие возможности. На этот раз они более положились на отпечатки следов, а отпечатки следов играют роль, только если они выбрали второй вариант, потому что в ту ночь шел дождь. И если ваша куртка из влажной превратилась в мокрую, это также подтверждает мое предположение». «Тем лучше», — сказал Джордж. «От констебля Купера не осталось ничего после того, как мистер Вачел покончил с ним днем. А если мистер Дистернал намерен продолжать эту линию, ему придется заявить, что священник англиканской церкви говорит неправду». «Мистер Идалджи, если позволите, вам не следует считать, будто это все само собой разумеется». «Но это же разумеется само собой». «По-вашему, ваш отец достаточно крепок?» «В смысле душевного здоровья имею я в виду». «Человека более крепкого в этом смысле я не знаю. А почему вы спрашиваете?» «Боюсь, оно ему потребуется». «Вы даже не представляете, насколько крепок духом может быть индус». «А ваша мать? А ваша сестра?» Утро второго дня началось с показаний Джозефа Маркью, содержателя гостиницы и бывшего констебля. Он рассказал, как был послан инспектором Кэмпбеллом на железнодорожную станцию Грейт Уайерли в Чёрчбридж и как подсудимый отклонил его просьбу уехать более поздним поездом. «Он объяснил вам, — спросил мистер Дистернал, — какое дело было настолько важным, что оно потребовало проигнорировать настоятельную просьбу полицейского инспектора?» «Нет, сэр». «Вы повторили свою просьбу?» «Да, сэр. Я сказал, что он мог бы позволить себе свободный день, но он стоял на своем». «Так-так. Мистер Маркью, Не произошло ли чего-то в этот момент?» «Да, сэр. Какой-то человек на перроне подошел и сказал, что слышал, будто ночью порезали еще одну лошадь». «А когда он это сказал, куда вы смотрели?» «Я смотрел прямо в лицо обвиняемому». «Не опишете ли вы суду его реакцию?» «Он улыбнулся, сэр». «Он улыбнулся, услышав, что выпотрошена еще одна лошадь. Вы в этом уверены, мистер Маркью?» «О да, сэр, абсолютно уверен. Он улыбнулся». Джордж подумал: «Но это же неправда. Я знаю, что это неправда. Мистер Вачел должен доказать, что это неправда». Мистер Вачел был слишком опытен, чтобы прямо накинуться на это утверждение. Вместо этого он сосредоточился на личности человека, якобы подошедшего к Маркью и Джорджу. Откуда он пришел, каким выглядел, куда ушел, что подразумевало, почему он не в суде. Мистер Вачел умудрился выразить намеками, паузами и под конец прямым заявлением, насколько он удивлен, что трактирщик и бывший полицейский, располагающий широчайшим кругом знакомых в тех местах, не способен идентифицировать столь полезного и все же таинственного незнакомца, который мог бы подтвердить правдивость его надуманного и пристрастного утверждения. Но больше ничего с Маркью защита сделать не смогла. Мистер Дистернелл затем предложил сержанту Парсонсу повторить слова обвиняемого о том, что он ожидал ареста, и предписываемое ему заявление в Бирмингемской арестантской о том, что он еще поквитается с мистером Локстоном. Никто не попробовал объяснить, кто такой указанный Локстон. Еще один член шайки Грейт Уайрли? Полицейский, которого Джордж тоже пригрозил застрелить? Фамилия осталась подвешенной, чтобы присяжные сами смогли вывести свои заключения. Некий констебль Мередит, ни его лица, ни фамилии Джордж не вспомнил, процитировал какую-то безобидную фразу Джорджа о залоге, но сумел придать ей криминальный оттенок. Затем Уильям Грейтерекс, крепкий английский мальчик с приятной манерой держаться, повторил свой рассказ о том, как Джордж выглядывал в окно вагона и проявлял необъяснимый интерес к убитым лошадям мистера Блуитта. Мистер Льюис, ветеринар, описал состояние пони угольной компании, то, как он истекал кровью, длину и природу раны и тяжкую необходимость застрелить бедное животное. Мистер Дистернелл задал ему вопрос, какое заключение он мог бы вывести касательно времени располосования. Мистер Льюис заявил, что, по его профессиональному мнению, рана была нанесена в пределах 6 часов до его осмотра раненого пони. Другими словами, не раньше 2:30 утра 18 числа. Джордж воспринял это как первую хорошую новость в этот день. Спор о том, какая на нем была одежда, когда он посетил сапожника, теперь утрачивал смысл. Обвинение только что положило конец этому своему заходу, завело себя в тупик. Но если это было так, мистер Дистернелл ни в чем своей манеры не изменил. Она ясно выражала, что какая-то неясность в деле теперь полностью разъяснилась благодаря усердию полиции и обвинения. «Мы более не утверждаем, что в какой-то момент в течение указанных 12 часов мы теперь получили возможность утверждать, что было очень близко к 2:30, когда...» И каким-то образом мистер Дистернелл сумел превратить эти уточнения во все усугубляющуюся несомненность, что обвиняемый на скамье подсудимых сидит там по причинам, названным в обвинении. Остальную часть дня предоставили Томасу Генри Геррину, который согласился с тем, что является орфографическим экспертом с 19-летним стажем идентификации подделанных и анонимных почерков. Он подтвердил, что Министерство внутренних дел часто прибегает к его услугам и что последнее его профессиональное выступление было в качестве свидетеля на суде по делу об убийстве на мясной ферме. Джордж не знал, каким он мог бы представить себе орфографического эксперта. Пожалуй, сухим педантом с голосом, как скрипучее перо. Мистер Гэрин с его румяным лицом и широкими бакенбардами мог приходиться родным братом мистеру Гринхиллу, мяснику Вуайрли. Независимо от внешности, мистер Гэрин тут же завладел всеобщим вниманием. Образчики почерка Джорджа были предъявлены на увеличенных фотографиях. Оригиналы были после соответствующего описания переданы присяжным, и те, как казалось Джорджу, рассматривали их бесконечно долго, постоянно отрываясь от них и подолгу глядя на обвиняемого. Некоторые характерные петли, закорючки и пересечения мистер Гэррин обводил деревянной указкой, и каким-то образом объяснения перешли в заключение, затем в теоретическую вероятность, а затем в абсолютную уверенность. И, наконец, взвешенное профессиональное мнение мистера Гэрина как эксперта свелось к тому, что обвиняемый был автором анонимных писем, как и заведомо написанных его рукой и с его подписью. «Все эти письма?» — спросил мистер Дистернелл, широким жестом обводя зал суда, который, казалось, преобразился в скрипторий. «Нет, сэр, не все». «Некоторые, по вашему мнению, не были написаны подсудимым?» «Да, сэр». «И сколько же?» «Одно, сэр». И мистер Гэрин указал на единственное письмо, авторство которого не приписывал Джорджу. Исключение, которое понял Джордж, в результате воздействовало как подтверждение выводов Гэрина. Коварная хитрость, замаскированная под объективность. Мистер Вачел затем потратил некоторое время на установление различия между личным мнением и научными доказательствами, между «полагать что-то» и «знать это». Однако мистер Гэрин показал себя несокрушимым свидетелем. Он уже много раз оказывался в подобном положении. Мистер Вачел был не первым защитником, указывавшим, что его методы были столь же рыхлыми, как у гадальщика, чтеца мысли на расстоянии или медиума. После мистер Мик заверил Джорджа, что второй день часто оказывается наихудшим для защиты, но вот третий, когда они представят собственные доказательства, будет наилучшим. Джордж был бы рад надеяться, но он боролся с ощущением, что медленно, но необратимо его история у него отнимается. Он опасался, что к тому времени, когда защита изложит свои данные, будет уже поздно. Люди, а главное присяжные, отреагируют так: «Да нет, нам же уже сказали, что произошло. С какой стати нам теперь менять свое мнение?» На следующее утро он послушно прибегнул к патентованной панацее мистера Мийка, представив свое дело в перспективе. Убийство в полночь, трагедия на канале в Бирмингеме, два лодочника арестованы. Против обыкновения этот прием не подействовал. Он перешел к любовной трагедии в Типтоне про какого-то бедолагу, который из-за любви к нехорошей женщине кончил тем, что утопился в канале. Но сами заметки его вниманием не завладевали, и его взгляд вновь возвращался к заголовкам. Он поймал себя на нарастающем раздражении. Пьяное убийство на канале было трагедией, и жалкое самоубийство также было трагедией. А его собственное дело с самого начала оставалось возмутительным случаем. И тут, почти с облегчением, он наткнулся на смерть дамы-хирурга. Он чувствовал, что прямо-таки моральный долг требует, чтобы он держался вровень с мисс Хикман, чей разложившийся труп все еще хранил свои секреты. Она была его товарищем по несчастью с момента его ареста. Накануне, как сообщал пост, вблизи Сидмутских посадок в Ричмонд-парке был найден медицинский нож или ланцет. Газета предположила, что он выпал из кармана убитой, когда ее труп перетаскивали. Джордж прикинул, насколько эта версия правдоподобна. Вы находите труп исчезнувшей женщины-хирурга, и пока вы его перетаскиваете, из карманов одежды на нем высыпаются предметы, а вы их не замечаете. Джордж подумал, что вряд ли поверил бы такому, будь он присяжным в следственном суде. Далее пост предположил, что нож или ланцет принадлежал покойной и мог быть использован для перерезания артерии, так что она умерла от потери крови. Иными словами, самоубийство и еще одна трагедия. «Ну, — подумал Джордж, — это одно из возможных объяснений. Хотя, если бы Уайрлиский дом священника находился в Суррее, а не в Стаффордшире, полиция состряпала бы более убедительную теорию. Что сын священника выбрался из запертой спальни, приобрел ланцет, инструмент, какого он в жизни не видел, следовал за бедной женщиной, пока она не вошла в посадки, а там, без малейшего сколько-либо вообразимого мотива, зарезал ее. Этот глоток горечи оживил его, и его фантастическое участие в деле Хикман напомнило ему о заверении мистера Ватчелла при их первой встрече. «На чем я построю свою защиту, мистер Идалджи? Всего лишь на отсутствии каких-либо улик, что это преступление совершили вы. Каких-либо причин у вас совершить его и какого-либо удобного случая. Конечно, для судьи и присяжных все это я подкреплю фактами, но такой будет суть моей защиты». Сначала, однако, требовалось разобраться с показаниями доктора Баттера. Доктор Баттер не был похож на мистера Геррина, который показался Джорджу шарлатаном, выдающим себя за специалиста. Полицейский врач был седовласым джентльменом, явившимся из мира пробирок и микроскопов, имеющим дело только с конкретностями. Он объяснил мистеру Дистерналу, как именно он исследовал бритвы, пиджак, жилет, сапоги, брюки, домашнюю куртку. Он описал разные пятна, найденные на разных предметах одежды, и определил, какие могут быть классифицированы как кровь млекопитающих. Он сосчитал волоски, собранные с рукава и левого лацкана пиджака, всего 29, все короткие и рыжие. Он сравнил их с волосками на лоскуте кожи, срезанном с мертвого пони угольной компании. Те также были короткими и рыжими. Он исследовал их под микроскопом и определил их как подобные по длине, цвету и структуре. Мистер Ватчелл приступил к доктору Баттеру, воздав должное уважение его компетенции и знаниям, а потом попытался обернуть их на пользу защиты. Он привлек внимание к беловатым пятнам на пиджаке, которые, по заключению полиции, оставили слюна и пена изо рта раненого животного. Подтвердил ли это научный анализ доктора Баттера? Нет. Из чего, по вашему мнению, состоят эти пятна? Из крахмала. И каким образом, по вашему опыту, они могли оказаться на одежде? «Наиболее вероятно, — сказал бы я, — что их оставили хлеб и молоко за завтраком». И тут Джордж услышал звук, про существование которого почти забыл. Смех. В зале суда раздался смех при упоминании хлеба с молоком. Ему он представился звуком здравого смысла. Он посмотрел на присяжных, пока веселье в зале продолжалось. Двое-трое улыбались, но большинство хранили серьезность. Джордж счел все это ободряющими признаками. «Теперь мистер Ватчелл перешел к пятнам крови на рукаве пиджака своего подзащитного. Вы говорите, что это пятна крови млекопитающего?» «Да». «И никаких сомнений в этом быть не может, доктор Баттер?» «Ни малейших». «Так-так. А теперь, доктор Баттер, лошадь — млекопитающее?» «Абсолютно». «А также и свинья, и овца, и собака, и корова». «Безусловно». «Собственно, в царстве животных млекопитающие все, кто не принадлежит к рыбам, птицам или рептилиям». «Да». «Вы и я млекопитающие, как и все присяжные тут». «Конечно». «Таким образом, доктор Баттер, говоря, что это кровь млекопитающего, вы всего лишь говорите, что она может принадлежать любому из вышеупомянутых видов». «Это правда». «Вы ни на секунду не утверждали, что вы демонстрируете или можете продемонстрировать, что это пятнышко крови на пиджаке оставила лошадь или пони?» «Подобное утверждение невозможно». «Нет». «А возможно ли установить, исследуя пятно крови, как давно оно появилось? Могли бы вы сказать, например, что пятно это появилось сегодня, а это вчера, а это неделю назад, а это несколько месяцев назад?» «Ну, будь оно еще влажным». «Было ли одно из пятнышек крови на пиджаке Джорджа и Далджи влажным, когда вы исследовали их?» «Нет». «Они были сухими?» «Да». «Так что, согласно вашим собственным показаниям, они могли находиться там дни, недели, даже месяцы?» «Именно так». «А возможно ли установить по пятну крови, была ли это кровь живого или мертвого животного?» «Нет». «Или вообще от куска говядины?» «Тоже нет». «Таким образом, доктор Баттер, исследуя пятна крови, вы не способны отличить полученные человеком, калечащим лошадь, и теми, которые могли появиться на его одежде несколькими месяцами раньше, когда он разрезал воскресный бифштекс или даже ел его?» «Должен согласиться с вами». «А можете ли вы напомнить суду, сколько пятен крови вы нашли на обшлаге пиджака мистера Идалджи?» «Два». «И если не ошибаюсь, вы сказали, что каждое пятно было величиной с трехпенсовую монету?» «Да». «Доктор Баттер, если бы вы располосовали брюхо лошади так сильно, что она издыхала бы от кровотечения, и ее пришлось застрелить, как, по-вашему, удалось бы вам сделать это и уйти, забрызгавшись не больше, чем если бы вы небрежно разрезали бифштекс?» «Я не хочу строить предположения». «И, разумеется, я не стану настаивать, чтобы вы их строили, доктор Баттер. Разумеется, не стану». Вдохновленный этим допросом, мистер Вачел начал защиту кратким вступительным словом, а затем вызвал Джорджа Эрнста Томпсона и Далджи. Он энергично сошел со скамьи подсудимых и с полной невозмутимостью повернулся лицом к переполненному залу суда. Вот что Джордж прочел на следующий день в бирмингемской «Дейли Пост». И эта фраза продолжала всегда преисполнять его гордостью. Какая бы ни произносилась ложь, какая бы ни пускалась в ход клевета, очернение его корней, сознательное искажение правды полиции и другими свидетелями, он знал, что будет смотреть в лицо своим обвинителям с полной невозмутимостью. И смотрел.